28 ноября. Письмо Марика встревожило Уайта. Она сообщила, что Акино встретил ее на улице и сказал, что тот женьшень, который она недавно дала одной знакомой японке, оказался ядовитым. Японка умерла по возвращении на родину. Если японская полиция известит об этом американскую, могут возникнуть большие неприятности. Марика купила женьшень в аптеке корейца, но к ответственности могут привлечь не только аптекаря, но и ее. Акино прозрачно намекнул, что это дело он может уладить. Зато она, в свою очередь, должна помочь ему, когда это понадобится. Поведение Акино кажется ей странным. Марика просила дать совет. Уайт показал письмо Донахью. Тот заявил: «Явный шантаж. Готовит вербовку. Твоя красотка в опасности, если только не врет». «Что же ей посоветовать? Только не шути, дело серьезное». Подумав немного, Донахью ответил: «Я хорошо знаю начальника морской контрразведки в Пёрл-Харборе, капитана второго ранга Уолша. Могу радиотелефонировать ему, чтобы он попросил FBI взять этого японца под наблюдение». «Но тогда и за ней начнут следить. Нельзя ли сделать так, чтобы она осталась в стороне?» «Я попрошу Уолша действовать самым деликатным образом, так, чтобы твоя косоглазенькая Наяда ничего не заметила». Донахью пристально посмотрел на Уайта. «А ты не думаешь, что это начало комбинации против тебя?» «Против меня? Может быть, она хочет втянуть тебя в эту историю?» «Какая чепуха, я за нее ручаюсь». «Никогда нельзя ручаться за женщин, а тем более за азиаток. Я боюсь, что она японская Мата Хари». Уайт рассердился. «Я жалею, что показал тебе письмо. Обратился к тебе как к другу, а ты...» «Ну ладно, не кипятись». Донахью погладил Уайта по спине. «Будем считать, что она чиста, как белая лилия, и не имеет пока отношения к японской разведке. Я сейчас позвоню Уолшу и попрошу взять ее под защиту. Как ее зовут? Я плохо запоминаю их дурацкие имена». «Хаями Марико». Донахью пошевелил губами и кивнул головой. «Постараюсь запомнить». Вечером того же дня через Т-бюро прошла телеграмма из Токио, адресованная генеральному консулу в Гонконге. Номер 111. «Ввиду крайнего обострения японо-американских отношений просим присылать без определенной периодичности донесения о военных кораблях, стоящих на рейде Пёрл-Харбора, но не реже 2 раз в неделю. Как вы уже, наверное, поняли, необходимо обращать особое внимание на сохранение секретности нашей переписки». Телеграмму перевел Пейдж. Проверив ее и поставив в углу свои инициалы, Уайт сказал Пейджу: «Донахью нет, его куда-то вызвали вместе с Маккола. Иди с этой магией прямо к Уилкинсону. Пусть включает ее в экстренную сводку». Пейдж сел за свой стол и стал перекладывать словари и справочники. Потом снял очки и смущенно буркнул: «Иди сам, Ник. Не люблю ходить к нашему боссу. Чувствую себя кроликом перед гремучей змеей». Уайт укоризненно покачал головой. «Мне рассказывали, как ты провел одно дело в Кантоне под видом контрабандиста. Японцы тогда могли преспокойно пристрелить тебя, но ты не струсил. А тут боишься?» Пейдж молча пожал плечами. В это время явился гейша. Он принес самую свежую магию из дешифровального сектора. Маккола приказал перевести ее вне очереди. «А почему Маккола считает, что она такая экстренная?» — сердито спросил Пейдж. — Он же не знает японский. — Я перевел ему несколько последних слов, — признался гейша. В конце сказано «сверхэкстренное извещение». — Наверное, опять напутал, — процедил сквозь зубы Пейдж. Гейша провел пальцем по животу, сперва горизонтально, потом по вертикали. — Клянусь самурайской честью, не напутал. Уайт перевел телеграмму сам. Он провозился с ней долго, потому что в тексте были искажения. Надо было переводить очень осторожно. Закончив перевод, Уайт приоткрыл окно и с наслаждением вдохнул прохладный воздух. Шел дождь, уже начинало темнеть, Пока Пейдж перепечатывал начисто перевод телеграммы, Уайт стоял у окна и смотрел на белую стену морского госпиталя на той стороне улицы. Из-за стены торчали голые деревья. «Безобразие!» — прошипел Пейдж. «Телеграмма от 18 ноября, а ребята с Сеффорда расшифровали ее только сегодня». «У армейцев еще хуже», — сказал Гейша. «Полковник Саттлер совсем растерялся. У них столько накопилось, возятся еще с октябрьскими». «Потому что расшифровывают все подряд», — заметил Пейдж. «Надо же делать отбор, пропускать в первую очередь наиболее важные, а сводки о китайских фронтах, присылаемые из Токио, и отчеты о банкетных расходах можно откладывать пока в сторону». Гейша развел руками. «Тогда я должен сидеть там с утра до вечера и заниматься сортировкой магии». Он взял у Пейджа перепечатанный текст, пробежал его глазами и зачмокал губами. «Потрясающая штука! Наверху обалдеют от восторга». Текст телеграммы был таким. «Из Токио от министра иностранных дел послу в Вашингтоне. 18 ноября, номер 2353. Относительно передачи по радио специального сообщения в случае чрезвычайного положения. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, угрозы разрыва дипломатических отношений с вами или прекращения международной связи в коротковолновую радиопередачу последних известий на японском языке будут вставлены следующие фразы. Если речь будет идти об отношениях между Японией и Америкой, восточный ветер – дождь. Между Японией и Советским Союзом – северный ветер – облачно. Между Японией и Англией – западный ветер – ясно. Этот сигнал будет дан в середине и в конце прогноза погоды, передаваемого по коротковолновому радио. Фраза будет повторена дважды. Услышав эту радиопередачу, вы должны немедленно уничтожить шифры и прочие документы. Сообщение держать в строжайшем секрете. Передаем в порядке сверхэкстренного извещения». «Под возникновением чрезвычайной ситуации, — сказал Уайт, — надо понимать внезапное нападение Японии на одну из трех стран — Америку, Россию или Англию. В этом случае у японцев не будет времени зашифровывать радиограмму. Из Токио просто дадут сигнал под видом сводки погоды. Такой сигнал можно будет принять по радиоприемнику. Теперь нас заставят следить за всеми японскими коротковолновыми передачами. Совсем погибнем», — вздохнул Пейдж. «Нет, это не наше дело. Этим займется наша радиоразведка», — Уайт кивнул Гейше. «Возьмите у Пейджа магию, посланную в Гонолулу, и эту, и бегите к Уилкинсону. Обе магии ему понравятся, особенно насчет сигнала». «Пахнет войной, густо пахнет», — Гейша шмыгнул носом и выбежал из комнаты. Как и следовало ожидать, магия о сигнале нападения произвела большой эффект. Вскоре пришел Донахью. Он широко улыбался. «Спасибо, дорогие профессора, за великолепную штучку. Наверху поднялся тарарам. Гейша носится с таким видом, как будто он выкрал магию из кармана японского премьер-министра. Ну как, Ники? Твое мнение?» «Я думаю», — медленно произнес Уайт, — «что обе магии связаны друг с другом и что скоро последует сигнал». «Правильно», — согласился Донахью. «Будет сигнал — северный ветер. Нападут на русских, чтобы добить их». «Немцы застряли под Москвой», — сказал Уайт. «Выдохлись. Неизвестно, что будет дальше». Донахью уверенным тоном произнес. «Немцы сейчас проводят перегруппировку своих сил, подтягивают резервы и на днях начнут генеральный штурм большевистской столицы. И над Кремлем поднимется флаг со свастикой». «Ты как попугай повторяешь нацистские реляции», — сказал Уайт. Донахью протянул руку. «Давай пари. Я ставлю на северный ветер, а ты на восточный. Проиграешь наверняка». Уайт покачал головой. «Нет, не проиграю. Мы неуклонно идем к войне с Японией. Ты же знаешь последнее японское предложение. Оно прошло на той неделе в магии. Я был занят эти дни другими делами. Что же они предложили?» они представили окончательный вариант соглашения. Америка и Япония взаимно обязуются не увеличивать вооруженные силы на юге. Япония уберет войска из Индокитая после заключения мира с Китаем. Америка не должна мешать японо-китайскому замирению. Япония получает нефть и прочее с юга. Это так называемое предложение ОЦУ. Явно рассчитано на то, что мы не примем его. Донахью удивленно поднял брови. Но ведь сюда прилетел второй посол, и он вместе с Намура будет вести переговоры. Значит, Токио хочет продолжать переговоры. Если бы там не хотели этого, то не присылали бы Курусу. Его прислали для того, чтобы они вдвоем втирали очки Хэллу, сказал Уайт. Пейдж протянул Уайту Чикаго Трибюна 27 октября. Красным карандашом было отчеркнуто следующее место в редакционной статье. Каким жизненным интересам США может угрожать Япония? Она не может напасть на нас. Это невозможно с военной точки зрения. Даже наша база на Гавайских островах находится вне досягаемости японского флота. Вот так думают они, Уайт кивнул в сторону Донахью. Но то, что позволительно газетному писаке, не позволительно штабному офицеру. Донахью взял у Уайта газету и, просмотрев ее, дернул уголком рта. В комнату с шумом влетел гейша. Он вытер платком лоб и шею. «Все меры приняты», — доложил он. «Всем радиостанциям морского ведомства приказано отныне контролировать японские заграничные радиопередачи, включая объявления и тексты песенок. Я уже попросил записывать для меня японские танго и слоу-фоксы. Такие же директивы даны армейским радиостанциям и станциям радиоперехвата Федеральной комиссии связи. Теперь будем ждать сводку погоды». Он взглянул с улыбкой на Донахью. «Я уже заключил пари на несколько дюжин бутылок Олд Пара. А вы?» Донахью пошел к дверям. У порога он обернулся и кивнул в сторону Уайта. «Мы заключили пари. Вы все будете свидетелями. Он проиграет. И уступит мне свою желтую лилию».